Глава 44. «Мертвецом?» – ошеломленно прошипела Аманда, удивленно на меня уставившись. «Да, позже объясню. Мне срочно нужен кип». «Я здесь», – раздался за спиной шепот мужчины, перепугав нас до ужаса. «Что случилось?» «Нам лучше уйти, пока нас не заметили», – пробормотала и, подхватив Аманду под руку, устремилась к лестнице, на ходу объясняя кипу, что произошло. «Помнишь про головы в Акибалане? Одна из них сейчас говорит с Николасом. Можешь за ними проследить?» «Да», — коротко ответил мужчина и так же бесшумно, как и подошел, исчез. Мы же, не оглядываясь, вскоре поднялись на второй этаж, буквально пробежали по коридору и, влетев в номер Аманды, заперли дверь. «Рассказывай, что за головы? Почему я не знаю?» — потребовала подруга, обессиленно рухнув на кровать. «Во что ты вляпалась?» «Это долгая история», — усмехнулась, но понимала, что и я, и кип в этом хитросплетении уже запутались, и новый взгляд на ситуацию не помешает. Поэтому, выдержав небольшую паузу, собираясь с мыслями, наконец заговорила. «Родителей убили из-за алмазов». Мы проговорили не меньше 2 часов. Аманда задавала уточняющие вопросы, невольно раскрывая мне глаза на то, что ранее я не замечала. Стало пусть и немного, но понятнее, а некоторые пробелы заполнились предположениями и фактами, теми, что я упустила. Эта беседа вымотала меня. Пришлось о многом поведать, поделиться сокровенным, но я была рада, что поговорила с подругой. Такие тайны сложно держать в себе. «Знаешь, что я думаю?» — вполголоса, будто размышляя, произнесла Аманда, устало откидываясь на кровать. «Все это тянется давно. Орман не говорил, его отца казнили?» «Не знаю. Он мало о себе рассказывал. В основном вещал о своем, как выяснилось, несуществующем богатстве и влиятельных друзьях». «Почему ты уверена, что он был беден? Одра могла ошибаться. Или Орман обманул Сефтона, говоря о своей нищете?» «Не уверена. Поэтому мы в Грейтауне», — горько усмехнулась, устраиваясь рядом с подругой. «Все нити ведут в столицу. Да и кто вранье будет устраивать такие игры? Неизвестный управляет отсюда. Ская нет, и мне самой придется выяснить некоторые подробности. Я могу посетить архив и узнать об Ормане. Если его семья участвовала в перевороте, то там будут об этом записи». Он упоминал, что сделал неверный выбор. Скорее всего, его отец взял все на себя, чтобы выгородить сына. Я подниму в архиве данные и выпишу фамилии остальных участников. Возможно, семьи Крейга и Николаса тоже были замечены в этом деле. Одно меня смущает. Орман, Крейг, они приближенные ко двору. Зачем? Или его величество придерживается правила «держи друзей близко, а врагов еще ближе»? Но для чего им давать столько власти? Узнаем, Дель. Завтра же отправлюсь в архив. А я пообщаюсь с Адель. Если верить словам ее тети, женщина тоже частая гостья во дворце, и, надеюсь, она расскажет мне о Крейге, Николасе и Ормане больше подробностей. Все же женщины подмечают много деталей, которые мужчины просто не видят. А о Скайе ты не хочешь ее расспросить? Его настоящего имени я не знаю, усмехнулась и через минуту, не выдержав, звонко рассмеялась. Надо же мне было влюбиться в такого таинственного мужчину! «Загадочность привлекает», — со смехом поддержала меня Аманда. «Я до сих пор не знаю и не понимаю кипа. Порой мне хочется его убить, а порой я задыхаюсь от боли, стоит мне представить, что его нет. Прости, я не хотела». «Ничего, я давно привыкла к постоянным исчезновениям Ская», — едва слышно произнесла, рывком принимая вертикальное положение. «Уже поздно, мне пора к сыну». «Да, завтра рано вставать», проговорила подруга, нехотя поднимаясь. «Я уверена, мы разберемся со всеми тайнами». «А их становится только больше», истерично хихикнула, сползая с высокой кровати. «Приятных снов, Аманда». «И тебе, Дель». Кип вернулся после полуночи. Тихо поскребшись в мою дверь, он тенью проскользнул в номер, залпом осушил 2 бокала воды и только тогда заговорил. Мертвец недолго пробыл в гостинице. Побеседовав с Николасом, он встретился еще с 2 людьми. Кто они, завтра мне доложат. После он отбыл в район Бидос, На самой его окраине стоит дом, зайдя в него, он больше его не покидал. Я оставил человека следить за домом, но, думаю, до утра он оттуда не выйдет. «Сколько ты притащил сюда с собой людей?» — с недоумением пробормотала, восхищенно взирая на друга. «За нами следовала только одна карета». «Это довольно вместительный экипаж», — хмыкнул Кип. 12 человек, не считая извозчика». «Нашего?» «И нашего тоже». «Дель, твой план вернуть свое и наказать виновных оказался слишком опасным. Даже я, повидавший многое, беспокоюсь за наши головы. Ты сама понимаешь, что партию начал тот, кто будет выше Крейга и Ормана по статусу. И я вот уже сутки задаю себе тот же вопрос, что и ты себе. Почему мы до сих пор живы?» «Что ты знаешь о Скае?» Не стала отвечать на риторический вопрос, налила себе экипу по бокалу вина и, устроившись в кресле, добавила. «Мне кажется, Скаю известно многое. Я уверена, что он знает кукловода, но почему-то молчит». «Я почти ничего не знаю о нем, Дель», — устало заговорил друг, размещаясь в соседнем кресле. «Он возник словно из ниоткуда в Грейтауне 7 лет назад. Его появление было триумфальным. Он ворвался в зал, где бывший глава теневиков праздновал свое вступление в должность. Дотс только что сместил своего предшественника, разделался с его приспешниками, назначив на их место своих людей. Скай быстро расправился с Дотсом. Никто даже не успел понять, как это произошло. А после в мире теней начались изменения». «Теней?» «Так мы называем друг друга», — фыркнул Кип, словно презирая это слово. «Скай жестко потребовал выполнения правил, а нарушивших жестоко наказывал. Но благодаря ему нас стали меньше гонять констебли, а добыча стала богаче. Он будто знал, где будет хороший куш и где устроена засада, умело уводя людей от беды». «Будто?» — саркастически уточнила, заметив промелькнувшую улыбку на лице Кипа, и продолжила. «Ты знал, что Скай вхож во дворец?» «Позже, спустя 3 года, став его помощником. Он не рассказывал, но и не скрывал от меня, куда ходит». «Почему Скай решил мне помочь?» «Не знаю, Дель, правда не знаю. Когда я ему рассказал о твоем предложении, он рассмеялся и заявил, что ему некогда заниматься глупой девчонкой. Тогда я попросил у него несколько дней, чтобы отдать тебе долг. Он потребовал подробностей и спустя 2 дней сообщил, что посмотрит на тебя и решит». Закончил Кип и надолго замолчал. «Передав мое предложение о сотрудничестве, ты назвал мое имя полностью?» — спросила, зацепившись за некоторые детали в рассказе друга. Вроде нет. Ты думаешь, он знал об алмазах и поэтому согласился помочь?» — потрясенно воскликнул Кип, до которого дошло, к чему я веду. «Да, и тогда решил присмотреть за мной». «Дель, Кип, возможно, он и есть тот кукловод», — с грустью проговорила, допивая вино, чувствуя острую потребность осушить всю бутылку. «Ни ты, ни я ничего о нем не знаем. Он вхож во дворец. Мало того, помог внести изменения в закон о воспитании мальчиков. Скай полномочен карать даже в Акибалане. Известен в кругах знати как тайный советник Ее Величества, но никто его никогда не видел. И он много раз мне повторял, что не принадлежит себе, и мы никогда не сможем быть вместе. Дель, ты ошибаешься». «Я очень этого хочу, Кип. Вот только Крейг, Николас и Орман – слишком незначительные фигуры в этой партии, раз так просто попадаются. Тот, кто переставляет пешки, умен и отличный стратег, и у меня нет пока предположений, к какому итогу приведет эта игра».